Глава третья. Его разбудил звонок. Мелодичная трель прогнала сон, заставила вздрогнуть и вжать голову в плечи. Дэн, не открывая глаз, пошарил рукой по тумбочке и нашел трубку телефона. Нажал кнопку спикерфона, включая громкий звук и не давая разрешения на сеанс видеосвязи, и хрипло выдохнул. «Да!» «Привет, Дэн!» — раздался мощный баритон. «Трофимов беспокоит. Узнал?» Мозг, еще не отошедший ото сна, лихорадочно зашарил в закромах памяти, выискивая нужные воспоминания. Последний раз Дэн слышал этот баритон больше 6 лет назад и не ожидал услышать когда-либо еще. «Узнал. Разбудил, да?» — угадал собеседник. «Извини. Хотел заехать к тебе. Не против?» Дэн открыл один глаз и нашел взглядом экран часов. 11:30 только. «Давай. Через часок». «Отлично. Буду через час. До встречи». «Угу». Трубки запищали короткие гудки. Дэн нажал кнопку и лег обратно. В голове было пусто. Во всем теле слабость, перед глазами кружили черные точки. Вставать решительно не хотелось. Еще часок-другой сна. «Черт!» — вышептал он пересохшими губами. «Только этого не хватало!» Преодолевая себя, сел, помотал головой и вздохнул. Глянул в окно. «Чистое небо, солнце светит, птички поют. Идиллия!» А ему хреново. «Не надо было пить!» Голос дал слабину, и последнее слово он сам толком не расслышал. Слегка пошатываясь, Дэн добрел до кухни, налил из кулера стакан холодной воды и в 3 глотка осушил его. Немного полегчало, налил еще. Таким же вялым шагом дошел до ванной, пустил воду и посмотрел в большое зеркало. Собственный вид не радовал. В зеркале отражался высокий, мускулистый парень в шортах-боксерках со слегка опухшим и помятым лицом. 2-дневная щетина, отпечаток подушки на щеке, складка на лбу и отсутствующий взгляд. 200 грамм водки и литровая бутылка мартини, мысленно подсчитал он. За весь день только 2 бутерброда и яблоко на закуску. Отпраздновал, называется. Вода быстро наполняла большой овал ванны. Встроенный в бортик термометр показывал 39 градусов. Дэн подождал еще минуту и залез в ванну. Горячая вода приятно расслабляла, успокаивала. В голове постепенно прояснялось. Немного пощипывали костяшки правой руки. Ссадины успели поджить, но еще реагировали на перепад температуры. Дэн подул на руку и вспомнил о звонке Трофимова. Откуда он взялся? Прошло 100 лет. Захотел навестить сослуживца. Или что-то надо от бывшего старшего сержанта Наврудского. Может, хочет предложить опять надеть погоны? Дэн убавил напор и сполз ниже в воду. Закрыл глаза. Гадать нет смысла. То, что бывший взводный захотел увидеть его, конечно, странно. Но пусть уж сам все скажет. В любом случае, визит командира как нельзя кстати. Ибо сейчас, после того, как Дэн осуществил месть, он совершенно не знал, что делать и чем себя занять. Такая хрень лезла в голову, что хоть стой, хоть падай. Дэн вдруг вспомнил свое знакомство с Трофимовым. Это было под Новый год. 30 декабря 2021 года. Взвод тогда вернулся с ночных стрельб. Они притопали с полигона, грязные, уставшие, взмокшие. А в казарме их встречал одетый в чистенькую форму старший лейтенант. Ботинки блестят, подворотничок сверкает белизной. И лицо у старшего лейтенанта было очень молодое. А небольшие щегольские усики только усиливали это впечатление. Тогда они подумали, что им попался эдакий франт в форме. Это заблуждение было развеяно буквально через неделю, во время первого учебного выхода в лес, когда Старлей показал, на что он способен. И Дэн, как и другие, зауважал своего командира. А потом была война. Войну вспоминать он решительно не хотел. Она и так постоянно снилась первые годы после дембеля. Хватит. Дэн выключил воду, врубил ускоренный слив воды, вылез из ванны и встал под осушитель. Напор теплого воздуха в 2 минуты высушил кожу и волосы. Дэн пригладил ежик волос, натянул шорты и вышел из ванны. Часы показывали 12. Через полчаса приедет Трофимов. Надо хоть что-то приготовить ради приличия. Огромный холодильник хранил достаточно запасов на 10 человек. Но в большинстве своем это были полуфабрикаты и готовые продукты. То, что можно приготовить за 5 минут. Дэн не любил торчать на кухне, хотя умел вполне прилично готовить. Однако сейчас не до кулинарных изысков. Он открыл пластиковые контейнеры с салатами, стащил обертки из бутербродов, выложил их на поднос и сунул в микроволновку. Вскрыл банки с маслинами, оливками, корнишонами, острым лучком. Сунул в окно кухонного комбайна ломоть балыка, чтобы аппарат порезал его на тонкие дольки. Чуть погодя, отправил туда же бастурму и ветчину. «Хватит вроде», — подумал он спустя десяток минут, глядя на уставленный тарелками сервировочный столик. «А вот из спиртного что выставить?» Насколько помнил Дэн, Трофимов не брезговал водкой, коньяком и мартини. «Ладно, что захочет, то и достанем». Музыкальный центр, запрограммированный на поиск новостей и отсеивание рекламы, то и дело выдавал короткие сообщения разных станций, ожидая команды «Стоп». Дэн успел узнать результаты последнего тура чемпионата по футболу, услышать сводку криминальных новостей столицы за 3 дня и порадоваться, что о его деле ничего сказано не было. Либо милиция еще не нашла трупы, либо, что более вероятно, просто не заострила на этом внимание. Потом пошли новости политики, культуры, светская хроника. Дэн слушал вполуха, не давая команды центру. Он все пытался направить мысли в определенную сторону, подумать о причине приезда Трофимова, но не смог себя заставить. Полная апатия и нежелание напрягать голову. Дэн заканчивал приготовление закуски, когда голос диктора, льющийся из динамиков, вдруг выдал. «Сегодня, 17 июля 2022 года, отмечается 8-я годовщина начала боевых действий на территории Таджикистана. В этот день части экспедиционного корпуса были переброшены на 201-ю базу российских войск. Тем самым было положено начало войны с вторгшимися со стороны Афганистана отрядами исламского движения «Единство». Дэн опустил нож и замер, слушая сообщение. Напоминаем слушателям, что боевые действия продлились до февраля 24-го года, когда территория Таджикистана была полностью очищена от остатков банд исламских боевиков. До сих пор специальные команды МЧС России продолжают отслеживать радиационную обстановку на границе Таджикистана и Афганистана, а также проводят дезактивацию территории. Дэн машинально отметил некоторую неточность в словах диктора. Остатки засевших в горах банд были уничтожены в течение 2 месяцев после ядерных ударов, а вот приграничные территории Афганистана действительно чистили до февраля. Уж слишком много там было складов с оружием, техникой, продовольствием и прочим снаряжением. Дэн не очень любил вспоминать те события. Скачки по горам в защитных костюмах, ночной холод и дневную жару, ожесточенное сопротивление боевиков, усталость, злость и голод, и гибель сослуживцев. Эту операцию по праву считают одной из лучших и наиболее успешных со времен войны в Афганистане. Последние слова вызвали усмешку. Как всегда, официальная точка зрения сильно отличалась от реального положения дел. Впрочем, редко кто готов признать свои ошибки при ведении боевых действий. Что Россия, что Америка, что Израиль. На самом деле все было не так гладко, как описывают. Дэн отлично помнил малоприятные подробности войны, которую сейчас принято именовать боевой операцией, локальным конфликтом. Хотя по сравнению с другими конфликтами, в этот раз все было организовано и сделано довольно неплохо. «Не юбилей ли хочет отпраздновать Трофимов?» — усмехнулся про себя Дэн. «Правда, дата не круглая. Черт его знает». Строить догадки было лень. Дэн бросил оценивающий взгляд на столик, потом посмотрел на часы. «Вот-вот должен подъехать гость». Интуиция, которая у Дэна была неплохо развита, подсказывала, что ничего хорошего от визита бывшего командира ждать не стоит. Но сейчас в этом состоянии он готов выслушать кого угодно и что угодно. Лишь бы заполнить пустоту в голове и в душе, что пугало сильнее всего. Цифры на табло часов показывали 1:30, когда звонок домофона возвестил о приходе гостя. Точно в указанный срок.